Элиас проснулся от привкуса рвоты во рту. Он сел и застонал. «Господи!» Он зажмурил глаза от света, но, похоже, это не помогло. «О, моя голова!» Робби поднялся с водительского сиденья, только выглядел он не как привычный Робби. Каждый его дюйм светился собственным белым светом. Элиас мог уловить лишь его очертания. «Ты выглядишь странно». «Ты тоже». Элиас поднял руку и увидел, что она такая же блестящая, как у Робби, словно ее окунули в расплавленное серебро. «Билли». Внезапно его внимание переключилось на то, что находилось снаружи машины, а не внутри. И ответом на это оказалось ничто. Сплошная чернота. «Кия?» Девушка лежала рядом с ним на заднем сиденье и тоже светилась, но более тускло. Ее глаза были закрыты, и на мгновение Элиасу показалось, что она перестала дышать. «Что там произошло?» – спросил Робби. «Что произошло здесь?» – вторил ему Элиас. Робби прижался лицом к окну и сделал бинокль из ладоней. Он отпрянул назад, как ужаленный. «Это просто ужас какой-то!» «Что там?» «Тебе лучше не знать, но там точно не аспирация. Тебе нужно разбудить Кия. Должно быть, это сделала она». Элиас осторожно взял Кия за узкие плечи и потряс ее. «Кия, очнись!» Девушка безвольно висела в его руках. «Так не годится. Давай-ка активнее. Дай ей пощечину, если придется». Робби был в еще большей панике, чем в тот момент, когда Билли держал пистолет у окна. «Что же там?» – допытывался Элиас. «Я понятия не имею, но это плохо. Очень плохо». Элиас сильнее тряс Кия и прокричал, чтобы она проснулась. «Дай ей пощечину!» «Серьезно? Просто сделай это!» Элиас ударил Кия по щекам, хотя по большей части это напоминало поглаживание. Когда их кожа соприкоснулась, в его голове пронеслась одна и та же мысль. «Темный мир. Темный мир. Темный...» «Она объяснила, откуда все это взялось», — сказал Элиас. «Как и говорил мистер Дэвис, темный мир, который находится в том же пространстве, что и наш». Что-то шлепнулось о заднее стекло и через мгновение снова исчезло. Размером оно было меньше ладони. Свет, исходящий от тела Элиаса, показал это всего на секунду, и оно напомнило мальчику препарированную крысу, которую он однажды видел на передней парте после урока биологии мистера Дэвиса для класса детей постарше. Кожа пришпилена, органы в мешанине сырой плоти выставлены на показ. «У этой штуки были крылья?» – спросил Робби. Он уже вытащил пистолет Торна и беспорядочно размахивал им. Элиас положил ладонь на холодный лоб Кия. «Что нам делать?» «Уходите». Скорее идея, чем голос. Слабая, непрочная связь. В голове возникло направление и расстояние. «Как?» – спросил Элиас. «Что как?» Робби выглядел озадаченно. «Чш, я говорю с ней». «И что она говорит?» «Я почти все пропустил, пока ты задавал вопросы». Элиас попытался снова. «Как мы туда попадем?» Но Кия была уже где-то за пределами его досягаемости. «Так что она говорит?» Элиас повернулся и посмотрел другу в глаза. «Она молчит, но нам нужно идти в ту сторону». Он указал на капот машины. «И свет, исходящий от нас, это наша жизнь, и она не продлится долго». Свет Робби замерцал. «А потом?» «Тогда у нас больше не будет жизни». Элиас некоторое время сидел, глядя на свои светящиеся руки, пока Робби обдумывал этот вопрос. «Как мы попадем туда?» Элиас взял себя в руки и прильнул лицом к стеклу в двери, сжимая ладони, чтобы направить свет в темный мир. Это не было похоже на видение, скорее на сумбурный сон. Далекие зубчатые горы, ночной хаос и... что-то движущееся. Маленькие крылатые существа с органами наружу жужжали то тут, то там. Дальше, словно привлеченные светом, но не желающие приближаться, летали более крупные существа с рваными крыльями, натянутыми на костяк. Возможно, большие летучие мыши со странными вьющимися проволочными усиками. И на самом краю зрения Элиаса появилось нечто больше лошади с чертами паука и краба. Оно развернулось и взлетело вверх, вскрыло одну из летучих мышей. Рухнула вниз и забилась в конвульсиях на дымящейся земле. «Я против такой прогулки». «Мы можем пойти пешком». Робби принялся загибать пальцы. Один из нас понесет Киа. Или мы можем толкать машину с ней». У него оставалось еще много выпрямленных пальцев. «Или мы можем остаться здесь и надеяться, что умереть таким образом не так уж плохо. А еще мы можем покончить с этим до того, как одна из этих тварей начнет прогрызать себе путь внутрь. Или...» Робби наклонился вперед. «Мы можем поехать на машине». Он повернул ключ. «Каф, каф, каф». Элиас подтянул колени к груди и откинулся на спинку заднего сиденья. Они были бесконечно малой светящейся точкой на поверхности целого мира тьмы. И скоро эта точка умрет. «Чувствуешь этот запах?» – спросил Робби. «Нет». Элиасу было все равно. В нем не осталось места для новых ужасов. Робби фыркнул. «Это бензин. Ты уверен, что не чувствуешь его запах?» «Ага». «Наклонись вперед». Вместо того, чтобы спорить, Элиас потянулся вперед и принюхался. «Да, это бензин». «Такое случилось у моего отца». Голос Робби звучал взволнованно. «После аварии. Топливопровод вылетел. Машина не заводилась». «Так что? Мы можем загореться или задохнуться от паров, прежде чем эти твари прилетят и сожрут нас?» «Нет, дурила. Это значит, что мы можем это исправить. Топливопровод можно просто воткнуть обратно. То есть, если он сломался где-то под машиной, нам крышка. Но если он просто вылетел из клапана двигателя, я могу открыть капот, а ты просто наклонишься и починишь его». «Я? Ну и я-то должен буду завести машину». «Я тоже могу это сделать». Элиас не хотел просто ждать смерти, но и выходить наружу у него желания не было. «Ты же не знаешь, как это делается». «Это выглядит довольно просто. В прошлый раз у тебя самого не очень-то получилось. Кроме того, я даже не знаю, как выглядит топливопровод и куда его вставлять». «Чувак, я просто говорю тебе то, что сказал мой отец. Я не видел, как он это делал». Робби глубоко вздохнул. «Но если ты не хочешь...» Он потянулся к двери. «Нет». Элиас не понимал, как работает дружба. Он не понимал, какие силы толкают его из машины в когти чудовищ, вместо того, чтобы отправить на это мальчика, который прошлой осенью чуть не сломал себе нос из-за спора о скейтборде. Умом Элиас понимал, что среди одноклассников он бы нашел себе друзей при любом раскладе. Робби стал его другом просто благодаря броску костей. Но бросал их сам Элиас. Это была его жизнь. Что было дано ему, то он и взял. И если он готов отбросить все это из-за страха, то чего же это стоило? Если их дружба не была чем-то особенным, то и жизнь, которую он пытался защитить, тоже не была таковой. «Элиас?» Элиас поднял глаза на светящуюся фигуру своего друга. «А? Да ты словно потерялся на миг». «Я пошел. Давай подкинем монетку». Робби вытащил четвертак. «Орел», – сказал Элиас. Робби подбросил монету и показал ее. Решка. «Ты вообще сможешь ездить здесь?» «Не знаю. Без двигателя точно нет». Стараясь не думать о том, что делает, Элиас взялся за ручку двери и шагнул в темный мир. Сразу же возникло ощущение не жара и даже не холода, а боли. Там, где Элиас раньше светился, теперь полыхало, излучая во все стороны сияние. Он захлопнул за собой дверь и стал обходить машину спереди, подняв руки, чтобы отбиваться от летящих жуков с вывороченным нутром. Посмотрев вниз, мальчик, к своему удивлению, увидел асфальт. Рядом с его ногой лежал обрезанный ствол пистолета Билли. Еще дальше, где асфальт уступал место темной дымящейся поверхности, лежал носок кроссовка, из которого сочилась кровь. Киа явно прихватила с ними не только машину. В местах, где дорожное покрытие кончалось, земля под ногами превращалась отнюдь не в грязь, скорее в плоть. Элиас подошел к передней части автомобиля и положил руки на капот. Розовое лакокрасочное покрытие не пошло пузырями и не испортилось, как это случалось под действием темного прилива. Но местами что-то полностью содрало его, оставив следы, будто бы от пуль, а серебристый металл под ним выглядел скорее рифленым, чем гладким. Капот легко поднялся. Жук с нутром на выверт пролетел так близко, что Элиас почувствовал трепет его крыльев, хотя они не издавали ни звука. Он вскрикнул от ужаса, но не услышал собственного голоса. Без предупреждения земля под ним задрожала, и, повернувшись, мальчик увидел вдалеке, но все же слишком близко, ступню чего-то намного превышающего размеры любого слона. Хуже того, владелец стопы терялся в высоте, скрываясь за колоссального размера ногой. Беззвучно выругавшись, Элиас вернул свое внимание к двигателю перед собой. Механизм выглядел сложнее, чем мальчик помнил. Его освещала истекающая жизненная сила самого Элиаса. Мальчик наклонился, потянулся к трубкам и шлангам, которые теперь смог разглядеть, и попытался найти незакрепленный. Вонь бензина напомнила ему, что кроме топлива здесь нет иных запахов. Ни звука, ни дуновения ветра, только безмолвные ужасы, движущиеся вокруг него, словно привлеченные светом, но и сдерживаемые им. Или просто осторожные. Пока что. Элиас шарил среди темных засаленных деталей двигателя, резиновых шлангов, размазывавших черную грязь по его блестящей коже, острых неподатливых углов, чего-то, что порезало ему большой палец. И вот, вопреки всему, ему попалась болтающаяся резиновая трубка, воняющая топливом. Наконец, воодушевленный чем-то кроме ужаса, Элиас стал искать, куда бы ее подсоединить. Он нашел подходящее отверстие и вставил туда конец трубки. После нескольких отчаянных попыток раздался щелчок, и они соединились. Не успел Элиас выпрямиться, как что-то ударило его по ноге, а мгновение спустя в заднюю часть колена словно впрыснули раскаленную кислоту. Беззвучно вскрикнув, мальчик рухнул на мясистую землю, прикоснувшись руками к мерзкому веществу, невидимому под черным дымом, который вился вокруг и оставался непроницаем для света от жизненной силы. Даже в агонии Элиас не мог позволить своему лицу коснуться жуткой поверхности под ладонями. Только это желание не дало ему полностью потерять сознание от боли. Все еще крича, он пополз к машине, волоча за собой поврежденную ногу. Двигать раненой конечностью ему хотелось меньше всего. Но мысль о том, что его могут снова ужалить, не давала ему покоя. Он с трудом на ощупь нашел ручку двери и забрался внутрь. Внезапно его крики боли заполнили машину. Элиас рухнул на сиденье, содрогаясь всем телом. Робби потянулся через переднее сиденье и успел захлопнуть дверь. «Господи, что случилось?» Робби вздрогнул, когда один из огромных жуков с размаху шлепнулся в дверное стекло. «Попробуй!» – прохрипел Элиас. «Каф, каф, каф!» Элиас почувствовал, как по его щекам покатились слезы. «Еще!» «Каф, каф, фррррр!» Двигатель зарычал и заработал. «Рули! Но... рули же! Я ж ничего не вижу, ты не опустил капот!» «Давай!» Элиас уже понимал, что зрение тут не помощник. Двигатель взревел, но машина двинулась вперед с необычным заносом, как будто колеса искали опору на льду. «Хорошо. Мы дви...» Мягкий удар прервал Робби, машина во что-то врезалась и поехала дальше. «Куда мы едем? Просто продолжай ехать!» Элиас произнес эти слова сквозь стиснутые зубы. Направление, которое запечатлело в его памяти Киа, боролось с агонией. Через 20 секунд что-то с влажным звуком ударилось о поднятый капот, после чего двигатель начал захлебываться. «Езжай!» – прохрипел Элиас. «Немного левее. Налево!» – пробормотал Робби. «Готово. Достаточно. Держись ровно. Как далеко мы? Недалеко». Элиас чувствовал, как содрогнулся двигатель, и представил себе, как какой-то ужас расползается по нему, рвет провода или перегрызает что-то важное. «Хватит. Мы на месте». Робби нажал на тормоз, и они остановились. «Что теперь?» «Придется разбудить ее». Элиас почти выкрикнул последнее слово. Казалось, что с его ноги содрали всю кожу с лодыжки до бедра. «Как?» – беспомощно спросил Робби. Вдруг длинный черный шип пробил крышу автомобиля, вокруг него яркий металл превратился в рваные клочья. Он вонзился в заднее сиденье недалеко от головы Киа. Из-за края крыши показались кончики когтей. «Как?» – завопил Робби. Элиас потянулся к Киа. «Прости». И приложил дрожащую ладонь к ее шее. Сколько его боли дошло до нее, мальчик не знал, но этого оказалось достаточно, чтобы девушка с криком вернулась в сознание. Мгновение спустя крышу с ужасным визгом сорвало, и внутрь хлынула чернота.